Глава 48. Весь день я провожу у Кирилла в квартире одна. У него немного вещей, однако каждая помогает мне понять его чуть лучше. Мне все еще трудно поверить в то, что мужчина забрал меня к себе, поэтому я хочу хоть немного отблагодарить его за это и готовлю ужин. Я так волнуюсь и стараюсь, что дважды режу палец ножом, делая салат. Руки подрагивают. Хочу, чтобы ему понравилось. В холодильнике нахожу куриную грудку и запекаю ее в духовке. Надеюсь, ему понравится, и я правда стараюсь. Пока курица готовится, затеваю уборку. Чисто минимально собираю вещи. Убираюсь на кухне, достаю тарелки и все красиво сервирую. Я хочу, чтобы мы провели этот вечер вместе. Звук открываемой двери заставляет подскочить на месте. Кирилл Александрович пришел с работы. Выхожу в коридор. Все еще прыгаю на одном костыле, так как наступать на ногу мне больно. Мужчина заходит и приобнимает меня, прижимает к себе. А я вдыхаю его обалденный запах с ноткой табака. «Привет. Как ты тут? Скучала?» Улыбаюсь. «Скучала». Обнимаю мужчину в ответ. Поднимаюсь на носочки, прикасаюсь к его шее и осторожно целую его в губы. Очень нежно. Приятно. Мужчина отвечает на поцелуй, после чего отстраняется и улыбается своей довольной улыбкой. Вижу, как Кирилл что-то выдыхает в воздухе, а затем морщится. «Ты что-то готовишь?» Вдыхаю запах, и теперь он мне кажется горелым. «Ой, блин, курица!» Липкий страх подбирается к горлу. «Я забыла ее, совсем забыла. И теперь, кажется, мой ужин для мужчины сгорел». Резко разворачиваюсь и, как могу, быстро ковыляю на кухню, но не рассчитываю и зацепляюсь своим костылем за стул. Падаю, больно ударяясь коленом. «Ляля, ты там живая?» «Да, кажется». Уже через миг сильные мужские руки отдирают меня от пола и усаживают на стул. «Осторожнее надо. Я тебя в больнице больше видеть не хочу». Прикусываю щеку изнутри. «А здесь хочешь видеть?» «Здесь, да». «Прости, случайно вышла. Я за курицей». Кирилл подходит и открывает духовку, откуда жутким густым паром валит дым и пахнет горелым. Морщусь, заливаясь краской стыда. От моего ужина остались только одни угольки. Похоже, уже поздно бежать за ней. Опускаю глаза. Как же стыдно. Первый день в чужой квартире, и тут такое. Хозяйка называется. «Я сейчас приготовлю что-то еще». Поднимаюсь, но мужчина усаживает меня обратно за стул. «Сиди. Ты ушиблась?» «Немного». Кирилл внимательно смотрит на меня, после чего уходит в ванную. Возвращается через минуту. Я вижу, что он вымыл руки и сейчас держит в ладонях эластичный бинт. «Давай помогу, а то ты так падать все время будешь». «Хорошо». Мужчина садится на корточки и кладет мою ногу себе на колено. Уже через секунду он осторожно обхватывает мою лодыжку сильными руками и обматывает ее эластичным бинтом до самого бедра. Действует быстро, точно как врач. «Пробуй наступить теперь без костыля. Держись за меня». Осторожно упираюсь в сильную грудь любимого и пробую наступить на носочек. «Что чувствуешь?» «Не так больно. Лучше. Спасибо. Прости, что без ужина сегодня». «Ты могла вообще не морочиться. Я всегда покупаю ужин домой». Краска заливает лицо. Он даже тут подумал за меня. Кирилл идет в коридор, откуда возвращается с коробкой еды. Еще теплый китайский рис и очень вкусное запеченное мясо. Моя курица отправляется прямо в мусорку, и мужчина кормит меня своим ужином, который я уплетаю за обе щеки. «Ты вообще ела сегодня?» «Нет, мне не хотелось, а потом я тебя ждала». «Понятно». «Что понятно?» «Что мое обещание о наказании остается в силе». Чувствую, как мои щеки заливает румянец. Опускаю взгляд. Не могу смотреть на мужчину. Кирилл сидит прямо напротив. Так близко, что я улавливаю его запах, который дурманит мне голову. «Чего так засмущалась?» «Ничего». «Скажи». «Это наказание будет болезненным?» «Смотря как ты будешь себя вести». Чувствую, что мои щеки уже пылают, и не выдерживаю. Скакиваю со стула и иду в душ. Мне надо освежиться. Жизненно необходимо просто. После душа снова напяливаю на себя футболку Кирилла. Другой одежды все равно нет, и я надеюсь, что ему нравится. Как только выхожу из душа, тут же врезаюсь носом в грудь мужчины. «Ой, прости». «Ничего, я следующий». Кирилл обходит меня и скрывается за дверью. Пока он принимает душ, я иду в гостиную. Если хочет, пусть выгонит, но я хочу сегодня тоже на его плече уснуть. Очень сильно так хочу. «Я вижу, тебе моя спальня вообще не нравится». «С тобой лучше. Ты против?» Улыбаюсь, но дико стыжусь, видя, что мужчина вернулся после душа в одном только большом полотенце на бедрах. «Конечно нет. Мне нравится, когда ты сопишь у меня на плече». «Эй, я не соплю». «Ну-ну. Разбужу сегодня, сама услышишь». Загораюсь, хватаю подушку и со всей силы бросаю ее в мужчину. Но Кирилл ловит подушку мгновенно, еще на лету. «Ой, кажется, я попала». Я вижу, кое-кто так и напрашивается на наказание. Опускаю голову. Да, я дразню его, и мне нравится. Мужчина подходит ближе, и я чувствую себя неловко. Он полуголый. Мамочки. Завтра вещи твои заберу. Будешь сопеть у меня на плече каждую ночь, котенок. Молча киваю, жадно пялись на его голый торс. Почему-то в животе что-то дергается, когда вижу его грудь голую и пресс. Боже, какой он мужественный. Кирилл садится на диван прямо напротив меня, и уже в следующий миг я оказываюсь у него на коленях. Сильная ладонь проходится по моему лицу, заправляя волосы за ухо. А еще, кажется, я чувствую, как мне в бедро впивается его член. Он встал, в полной боевой готовности. «Скажи мне, малышка, чего ты хочешь сегодня?» спрашивает серьезно, крепко удерживая меня на руках. «Какой он большой и сильный. Я как куколка в его руках. Сейчас мужчина пахнет собой. Приятно и опасно. Мне нравится». Отвожу взгляд, дико смущаясь. «Ляль, не стесняйся. С мужчиной в постели надо быть откровенной. Ты же взрослая. Ты твердила мне это буквально в каждом нашем разговоре». Кирилл нежно проводит рукой по моей спине, и я сдаюсь. Смотрю прямо на него, осторожно прикасаясь к груди, покрытой темными волосами, пальцами. Улыбаюсь. Я знаю, чего хочу. «Я хочу вас, доктор». Кирилл усмехается, и я замечаю в его глазах опасный огонек страсти, который зажигает и меня. Бояться не будешь?» «Не-а». Мужчина как-то опасно смотрит, и его взгляд темнеет, после чего он укладывает меня на подушку и поднимается. «Хорошо, Ромашкина. Сама напросилась». Все мое тело трепещет и волнуется, кажется, каждый волосок. Кирилла долго нет, но когда он заходит, у меня чуть челюсть на пол не падает. Он надел белый халат, медицинский костюм и нацепил стетоскоп на шею. Боже, он ведь выглядит сейчас точно так же, как в больнице. Ой, мамочки мои. «Кирилл!» «Что, передумала?» Закусываю губу. В этом наряде он просто максимально мужественен, опасен и сексуален. Хочется целовать его и прижиматься к нему одному. Сильно. До хруста костей. «Нет». Мужчина довольно улыбается и подходит ближе. «Ну что, Ромашкина, будем проводить осмотр?» «Ага». «Кажется, я сейчас просто прогрызу свою губу от волнения, смущения и желания. Хочу, чтобы мужчина провел этот осмотр, и мне все равно, как это звучит. Мы сами затеяли эту игру и не имеем права нарушать правила». «Ложись на кровать». «Хорошо». Откидываюсь на подушку и замираю в предвкушении, когда Кирилл подходит ближе, наклоняется и снимает с шеи стетоскоп. «Что беспокоит тебя?» Его зеленые глаза опасно темнеют, а у меня в животе бабочки уже ломятся наружу. «Это как-то слишком, но мне нравится». «Вы, Кирилл Александрович, вы беспокоите». «Разберемся. Давай послушаю тебя. Поднимай футболку». Дрожащими руками задираю футболку вверх, до самой груди. «Нет, так не пойдет. Мне сердце твое послушать надо». «Выше». Делаю, как он говорит, дико смущаясь. Я в белом бюстгальтере нацепила обратно после душа, но мне все равно стыдно. Сердце резко ускоряет ритм, когда мужчина прикладывает к груди стетоскоп и начинает меня слушать. Он вовсе не играет. Реально слушает меня, как врач. Чёрт, да он и есть врач. Ну, как там, стучит? Да, как у мышонка тарахтит. Повернись спиной теперь. Поворачиваюсь и сажусь на кровати спиной к нему. Дыхание становится глубже и чаще, но даже не смею пошевелиться. Вздрагиваю, когда в один момент Кирилл расстёгивает бюстгальтер и опускает лямки. «Эй, вы чего?» «Так лучше. Ничего не мешает слушать тебя. Не шевелись». Холодная плашка стетоскопа опускается голым лопаткам, провоцируя меня стаю мурашек. Не больно совсем, но так приятно и завораживающе, что я даже дёргаться боюсь. Позади слышу хриплое дыхание. Кирилл совсем рядом. Опасно близко ко мне, и мне это нравится. Он действует осторожно и профессионально, а у меня внутри всё трепещет. Это так запретно и сладко, приятно, что меня осматривает именно он. Каждое его прикосновение словно поцелуй бабочки, и я понимаю, что уже вся дрожу. Как же он действует на меня? Невероятно просто. Сильно и опасно. Вздрагиваю, когда доктор убирает стетоскоп и нежно прикасается огромными руками к моей спине. Проводит от самой шеи к пояснице, а после просовывает их вперёд и накрывает мою грудь тёплыми ладонями. Сжимает немного. Нежно, приятно, так по-собственнически, что ли. Дышать становится труднее. В животе уже всё трепещет, а грудь становится очень чуткой. Мне нравится. Сильно. «Вы что это делаете, доктор?» Не могу сдержать улыбку. Это всё просто запредельно сейчас для меня. Жарко, пикантно, но так возбуждающе, что я чувствую, как от одного только его прикосновения моя грудь тяжелеет. Осматриваю тебя. Не дёргайся, Ромашкина. Его умелые руки массируют мою грудь, и я не могу сдержать стон, когда мужчина обхватывает соски пальцами и немного их сжимает. Из груди невольно вырывается стон, и это не остаётся незамеченным. Трепещу вся, когда Кирилл наклоняется и шепчет мне прямо на ухо, покрывая шею мелкими покалывающими поцелуями. «Продолжать? Тебе нравится эта игра?» «Да, доктор, пожалуйста, не останавливайтесь». Мужчина садится на кровать и подтягивает меня спиной к себе. Он покрывает мои лопатки, спину и шею поцелуями, одновременно с этим творя что-то просто запредельное с грудью. Соски становятся каменными, а у меня в животе разгорается настоящий пожар. «Откинься на спину. Сними шорты». Глаза Кирилла опасно блестят, но перечить я не смею. Смущаюсь только, когда замечаю, что мои трусики уже стали очень мокрыми, и выделилась смазка, хотя до этого мужчина только к груди моей прикасался. Застываю вся, схватившись за резинку трусиков и сведя ноги вместе. «Извините, мне в ванную надо, наверное». «Тш, не надо. Это нормально. Ты просто возбудилась. Ляг. Дай осмотреть тебя полностью». Кирилл помогает мне снять трусики и широко разводит мои ноги. Боже, он смотрит прямо туда, и я чувствую, что ещё немного, и просто взорвусь от стыда. Дыхание спирает, когда доктор опускает большую ладонь мне на живот и нежно поглаживает кожу. А после начинает пальпировать его. Болит тут что-то? Нет. Его рука опускается ниже, прямо над моим лобком, и надавливает на что-то, отчего я чувствую, что возбуждение моё только усиливается. Тут? Нет, но... Ах, так сильно чувствую. Что именно? Приятно. Нравится. Доктор просовывает колено между моих ног, чтобы я не могла их больше свести вместе, и на этот раз, всё так же надавливая на что-то внизу живота, второй рукой прикасается к моей промежности. Я думаю, что это всё, но нет. Замираю, когда мужчина вводит в меня два пальца, делая медленные, но сильные толчки. «Ах, ах!» «А так?» Смыкаю зубы. Там уже всё горит просто. Мне так хочется, так сильно хочется его. «Да, так хорошо». «Ну всё, Ромашкина, я нашёл проблему. Лечить будем?» Сглатываю, понимая, что он всё ещё играет, и кажется, я просто без ума от этой игры. «Да, хорошо». Кирилл поправляет свой распахнутый халат и снимает штаны. Я вижу, что он уже тоже очень возбудился, и сейчас его эрегированный член упирается мне прямо в бедро. Закусываю губу в невероятном предвкушении. Ощущение такое, что я просто взорвусь, если сейчас не почувствую его внутри. Шуршит упаковка презерватива, который мужчина достает из кармана халата, а после надевает на член, раскатывая на всю длину. Он очень красив и мужественен, а его запах просто сражает меня на повал. Я хочу его. Так сильно, что уже не могу терпеть. Иди ко мне. Лечить тебя буду. Мужчина коротко усмехается и берет меня за бедра, подтягивая прямо к себе. Уже в следующий миг я оказываюсь под ним с широко разведенными бедрами, вся разгоряченная и пылающая от страсти. Вскрикиваю негромко, когда этот секси-доктор направляет в меня свой член и входит сразу до упора. Он бы раздавил меня своим весом, но в этот момент опирается на руки. Наши голые тела невероятно близко. Они сплелись сейчас в танце страсти. Доктор начинает лечить меня довольно быстро и напористо, отчего я не могу сдержать стоны удовольствия. Его белый халат сейчас действует на меня лучше всякого афродизиака. Я хочу его. Как самая развратная самка, но мне плевать. Я хочу быть его пациенткой в постели, и чтобы он лечил меня так каждый день. Мужчина врезается в мое тело сильно, и я впиваюсь в его широкие плечи пальцами. Удовольствие накатывает волнами, но мне все мало. Внизу очень мокро, потому что мне совсем не больно. Нет. Мне приятно. До дикости просто. В какой-то момент доктор подхватывает меня и поворачивает на бок. Одну мою ногу он фиксирует коленом, а вторую перекидывает себе на руку. Я оказываюсь полностью в его власти, и он этим прекрасно пользуется. Его движения плавные и ритмичные, быстрые. Толчки сильные, заставляющие просто кричать в его руках. Мы оба часто дышим. Нам обоим прекрасно. «Ах, Кирилл Александрович!» «Как лечение, Ромашкина?» «Успешно, не останавливайтесь!» Мужчина хрипло смеется и рыча снова меняет позу. Голой спиной я чувствую, что он уже весь вспотел в том халате, но мне все равно нравится. Загорский садится на кровать и усаживает меня сверху прямо на свой член, повернув спиной к себе. От неопытности я немного пугаюсь, но сегодня он ведет, и я хочу довериться ему. «Опустись на член. Медленно. Тебе понравится». «Как? Я не знаю». «Возьми в руку и направь его в себя». Делаю, как он говорит, и медленно опускаюсь на большой член. Он даже не полностью входит в меня, так как очень толстый и длинный. Большая головка упирается в самый край, заставляя затрепетать и прислушаться к ощущениям. Очень большая наполненность. Мне нравится. Безумно. Вскрикиваю, когда Кирилл крепко обхватывает меня за талию и, не давая убежать, делает движение бедрами вверх, от которого меня пронзает волна удовольствия. «Ах, Кирилл!» Он не останавливается и лишь сильнее обхватывает меня за грудь рукой, привлекая к себе и одновременно с этим продолжая вдалбливаться в мое тело, насаживая меня на себя. «О, боже, боже!» Закусываю губу, чтобы не кричать позорно в голос, но получается плохо. С каждым его толчком все мое тело пробирает жаркое и горячее удовольствие, заставляя бесцеремонно раскрыть шире ноги и полностью отдаваться во власть Загорскому. «Не сдерживайся. Кричи, если хочешь». Он покусывает меня за шею, очень крепко перехватывает руками за талию и теперь начинает двигаться поистине безжалостно, заставляя меня всю трепетать в его сильных руках. Но лечение на этом не заканчивается. «Иди сюда, моя ненасытная пациентка. Встань на колени. Держись за изголовье. Вот так. Крепко держись». Тяжело дышу, смотря на опасно сверкающий взгляд врача. «Что? Что вы будете делать, доктор?» «Терапию». Я даже не успеваю возразить или спросить, что это вообще значит, когда Кирилл, как куколку, ставит меня на колени и широко разводит бедра. Он пристраивается сзади, входит быстро и теперь начинает меня просто таранить, выбивая все мои дурные мысли из головы, заставляя сейчас думать только о нем и об этом сладком удовольствии, в котором я купаюсь. Почему-то именно в этой позе я чувствую его максимально остро и запретно, отчего тугой узел в моем животе натягивается уже до предела. Пугаюсь, когда чувствую, как немеют мои пальцы на руках, а перед глазами мелькают мушки. В этот момент мое тело ему принадлежит. Полностью и дико. «Ай, о нет, хватит! Боже, боже!» Я кричу от удовольствия уже в голос, но мужчина даже не собирается останавливаться. Волна жара проносится от низа живота прямо в мозг, когда доктор одаривает мою задницу смачным шлепком. Чуть болезненным, но невероятно возбуждающим. Еще пара сильных толчков, и я просто рычу. Как последняя самка, издаю горловое рычание и содрогаюсь в очень сильных спазмах. Все мое тело как будто искрой пронзает. Это напряжение достигает пика, длится несколько сладких секунд, и я не хочу, чтобы оно заканчивалось. Но постепенно оно переходит от живота в голову, растекается по венам, и я чувствую, что мне классно. Очень приятно и спокойно. Кирилл Александрович делает еще несколько очень сильных фрикций и тоже громко рычит, заваливаясь прямо на меня, но быстро перекатываясь на спину. Мы лежим на диване, рядом, и оба тяжело дышим. У меня вообще ощущение такое, словно поезд по мне проехался, но я счастлива сейчас. Очень сильно. «Ты как, Ромашкина? Жива?» Делаю еще пару вдохов, чтобы перевести дыхание. «Ага. Пальцы только онемели почему-то». «Это оргазм. Ты очень чуткая». Поднимаюсь и смотрю прямо на мужчину, осторожно перебирая пальцами темные жесткие волосы на его груди. «Кирилл Александрович, спросить можно?» «Смотря о чем». Улыбаюсь. Что-то мысли у меня совсем неприличны. «Я хочу приходить к вам на прием регулярно. Можно?» Закусываю губу и смотрю прямо на него. Мужчина проводит рукой по моей спине, а после откидывает халат с плеча от жары. «Можно. Только мне халат надо полегче купить. Принимать такую пациентку, как ты, в нем жарко. Сам думал, сознание потеряю». Мы оба смеемся, и я прикладываю щекой к груди мужчины, слыша его сердце. Так спокойно, как сейчас, мне еще никогда в жизни не было.